Глава 48. Уэйт оглядел сидевших во внедорожнике коллег. Кто-нибудь дозвонился до Герреры? Все, как и прежде, помотали головами. «Я даже обрадовался, когда она взяла самоотвод», — произнес Бакстон, прибавив скорость, чтобы не отстать от колонны служебных автомобилей, мчавшихся к дому Фалько. «Если бы она не попросила, я, наверное, сам ее отстранил бы». 45 минут назад Геррера прислала шефу сообщение, что отравилась и не сможет поехать с командой. Пообещала написать, как только почувствует себя лучше. С тех пор не пришло ни весточки. Уэйду это не нравилось. Сильнее, чем он, арестовать Фалько хотела лишь Геррера. На ее месте он все равно поехал бы на обыск, пусть и с бумажным пакетом наготове. Нина, он не сомневался, поступила бы так же. «Мы можем кого-нибудь послать к ней домой. Узнать, все ли в порядке». Бакстон помотал головой. «Операция крайне важна. Свободных людей нет. Все при деле». «Тогда отправим туда местных копов», — предложил Кент, сидевший рядом с Уэйдом. «Пусть районные патрульные к ней заглянут. Нина работала в полиции Ферфакса. Уверен, ее бывшие коллеги нам помогут». Бакстон мельком взглянул на подчиненных в салонное зеркало. «Обычно мы не беспокоим полицию, если у агента прихватило живот». «А вам, ребята, не приходило в голову, что она сама не захотела ехать?» — заметила Брэк с пассажирского сиденья. «Возможно, отравление...» — она изобразила пальцами кавычки. «Всего лишь предлог». «Предлог для чего?» — не понял Уэйд. «Вы разве не смотрели ту видеозапись?» «Думаю, Нина ни за что не захотела бы снова оказаться с ублюдком в одной комнате». Брэк поежилась. «И я ее прекрасно понимаю». «Считаете, она схитрила, лишь бы избежать встречи с Фальком?» — хмыкнул Кент. «Что-то не верится». «Мы уже подъезжаем», — объявил Бакстон. «Если к концу обыска Геррера так и не напишет, попрошу копов ее проведать». Обернувшись к Уэйду с Кентом, он добавил. «Довольны?» «Вообще-то нет», — подумал Уэйд, — «но спасибо и на этом». Шеф прикоснулся к наушнику. «Когда?» — гаркнул он. «Ясно. Я сообщу команде». Он крутанул руль, обогнав на повороте машину помедленнее. «Нет, мы ничего не отменяем». Снова постучав по наушнику, он обратился к Брэк. «Включите iPad. У Фалько появился сайт. Вот-вот начнется прямая трансляция». Брэк распахнула чехол планшета. «Куда заходить?» «Он снова завел страничку в Твиттере. Ссылка там». «Он сейчас дома?» — спросил Уэйд. «Мы можем его отследить?» «В Куантика над этим работают», — ответил шеф. Брэк вытянула руку с айпэдом перед собой и включила полноэкранный режим. «Всем видно?» Вопрос был адресован Уэйду и Кенту. Бакстон, не отрываясь, смотрел на дорогу. Обыск оставался первостепенной задачей. Уэйд кивнул. Между тем на экране появился силуэт мужчины в черном плаще. «Я? Тот, кого вы зовете шифром», — произнес он. «Добро пожаловать в мое святилище». «Надеюсь, он все-таки дома», — сказал Кент. «Уж мы нанесем ему дружеский визит». Судя по взгляду, он мечтал первым постучаться к нему в дверь. Уэйд пристально наблюдал за Фальком. Этот ровный, самоуверенный голос внушал беспокойство. Когда у социопата хорошее настроение, рядом кто-то страдает. Фальк не стал бы возиться с сайтом, если б не задумал нечто грандиозное. Уэйд поневоле затаил дыхание. «Проведу для вас небольшую экскурсию». Фальк поднял камеру, прежде к чему-то крепившуюся, и пропал из виду. В кадре появилась его крупная рука. Высунувшись из широкого рукава, она указала на дальнюю стену. «Я сам соорудил это помещение. Тут есть все, что мне нужно». Стену покрывал бледно-зеленый пенообразный материал. «Звуконепроницаемый!» — похвастался Фальк, поднося камеру ближе, чтобы зрители рассмотрели текстуру. — А значит, сегодня нам никто не помешает. С потолка падал холодный свет, зловеще озаряя комнату. Уэйд представил себе прямоугольную лампу в индустриальном стиле. Помещение напоминало сборную конструкцию размером с гараж на пару машин. Стрим продолжался. Фалька писал круг, продемонстрировав 4 голые стены. А теперь гвоздь программы. Он вернул камеру на штатив и впервые наклонил объектив вниз. «Нет!» — вскрикнул Кент, и только после этого Уэйд осознал, что именно видит на экране. На деревянном столе в центре комнаты, раскинув руки и ноги, лежала Нина Геррера. На этот раз лицом вверх. Она либо отключилась, либо была мертва. «Что там такое?» — спросил Бакстон, объезжая фуру. «Фальк похитил Герреру», — с трудом выдавил Уэйд, так крепко сжав кулаки, что ногти впились в ладони. Шеф громко выругался. Тем временем учитель склонился над пленницей, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории. «Сегодня у меня особое гостье», — произнес он с хрипотцой. «Как только она проснется, весь мир увидит, какая судьба ей уготована». «Быстрее!» — крикнул Уэйд Бакстону. «Мы должны приехать, прежде чем он ей навредит!» «Но сперва маски долой!» Фальк откинул капюшон, обнажив лысую голову с едва проклюнувшимся светлым пушком. С масластого, будто высеченного из камня лица, на зрителей взирали ярко-голубые глаза. «Отныне никакого притворства!» Плащ с шуршанием скользнул на пол, а губы разошлись в звериной ухмылке. «Меня зовут Хелберт Фальк, и я — будущее человечества!» Он предстал перед камерой в джинсах и с голым торсом. На бугрящихся мышцах виднели следы недавней схватки. Геррера не сдалась без боя. «Я больше не боюсь оставить свою ДНК!» Нагнувшись, Фальк медленно лизнул пленницу в щеку. Радуясь, что Нина по-прежнему без сознания, Уэйд вытянул шею рассмотреть узор из сцепленных треугольников на широкой спине подозреваемого. Перед выездом команда изучила снимки из бойцовского клуба. Уэйд отыскал сведения об орнаменте, подтвердив свои догадки о мании величия. Судя по татуировке, Шифр мнил себя пророком и вершителем судеб, которому нет дела до жалкого правосудия. «И никаких больше нитриловых перчаток!» — продолжил Фальк. «На этот раз плоть к плоти!» Он обошел стол, чтобы не перекрывать обзор своим мощным торсом, и потрогал Герреру у основания шеи. Затем его палец лениво заскользил по бесчувственному телу. Добравшись до тонкой талии, Фальк накрыл ладонью весь низ ее живота от бедра до бедра. «Такая маленькая!» — выдохнул он, неумолимо продвигая руку к промежности. «Убери от нее свои грязные лапы!» — прошипел Кент, а затем тихо, чтобы слышал только Уэйд, добавил. «Не успокоюсь, пока не найду этого гада, а затем убью его. Медленно». Уэйд прекрасно понимал напарника. Ему вспомнилось дело Чандры Браун. Теперь он знал, как бедняжка провела свои последние часы. Если бы он тогда послушал ее, то девушка была бы жива. А теперь ее судьба ждала Нину, ведь Уэйд снова неправильно оценил ситуацию. История повторялась. Уэйд давно работал профайлером. Он считал, что в запасе есть время, и они наконец-то прижмут мерзавца к стенке. Почему он не подумал, что Фальк нападет на Герреру прямо сегодня? Почему не настоял на проверке? «Он никогда себе этого не простит. Я помогу тебе избавиться от тела», — шепотом пообещал он Кенту.